Они были ближе к забору, и их нельзя было увидеть с улицы. Заметив стоявшие машины, Седой кивнул головой и первым пошел в дом. Женщина шла следом за ним. Стучаться ему не пришлось. Дверь открыли сразу. Очевидно, из дома следили за каждой приехавшей машиной. Может, поэтому эта большая лужа никогда не просыхала, так как, чтобы въехать во двор, нужно было чуть притормозить автомобиль перед въездом и сделаться идеальной мишенью для возможного наблюдателя, спрятавшегося в доме. Стоявший за дверью человек молча кивнул Седому. Они были знакомы, и лишних слов не требовалось. На Карину этот наблюдатель посмотрел особенно выразительно, но не посмел ничего сказать. Седой и его спутница прошли дальше. В большой комнате за столом сидели фронтоватый Константин в галстуке и пожилой представительный мужчина лет 50 в крупных роговых очках, мордастый, с тяжелым подбородком и густой копной хорошо причесанных волос. «Добрый день», — сказал недовольным голосом пожилой. «Приехали, наконец». «Где Леший?» — спросил вместо приветствия Седой, проходя к столу. За ним прошла и опустилась на стул Карина. «С ним все в порядке», — рассерженно кивнул, сидевший за столом. «Ты лучше мне скажи, куда твой другой напарник подевался? Этот петух Дима, он еще не пришел?» — спокойно спросил Седой. «И не придет», — прохрипел его собеседник. «Он сейчас лежит в морге. Эти ребята Карима его взорвали самого. Сначала сунули ему нож в живот, а потом оставили на память наш чемоданчик». «Это точное сведение?» — нахмурился Седой. «Абсолютно. Твой кретин Дима не сумел даже оставить чемоданчик с гостинцами. А люди Карима теперь гуляют в городе. Представляешь, что будет, если их возьмут?» Прыщавый Костя чуть улыбнулся. «Нужно было их сразу кончать», — заявил он красивым голосом. «Где кончать?» — разозлился Седой. «Мы ведь вместе все рассчитывали. Вернее, вы все сами рассчитывали, Аркадий Александрович». «Да», — разозлился тот. «Но я рассчитывал, что имею дело с нормальными людьми, а не с идиотами. Нужно было просто нажать кнопку и вовремя выйти из машины. И все. Предлог можно было придумать любой. Живот заболел, мочевой пузырь лопнул, воду пить хочет, бабу знакомую встретил. Да мало ли что. И так все провалить». «Так», — сказал хладнокровно Седой. «Во-первых, не орите. Я вам не ваша секретарша-проститутка. Во-вторых, давайте спокойно проанализируем. Во время нападения на колонну мы потеряли троих. Пятеро были в машине Карима.